Голосина юлит, гармоника хохочет, как на Вологде вино, по три денежки ведро. Хочешь пей, хочешь лей, хочешь окачивайся, да поворачивайся. Сам был превоздержанный на вино, разве на большой праздник чарку выпьет, а пело вине так забористо, что с песен его и трезвенники запевали. И отчего вы, Матрёна Никитишна, столь жестоки, не желаете мне соответствовать? Уныло вопрошал он, громыхая перед своей красавицей на гармонике. Чем я вам не пара закон принять? «Ай, что ты, Давыдок!» — хохотала Матрёна. «Какой с тобою закон? У тебя, сказывают, первая жена жива». «Жива, коли не померла, это верно», — соглашался Давыдок. «Только я от нее первое дело за 7 рек и 7 гор переехал. Второе дело не жена она мне. Не в обиду будь при вас сказано, но сука волочайка. А третье дело, вот уже 15 лет, она не имеет обо мне никакого известия. Почему я вроде как бы разженился, вдовой стал? Закон такой есть, мне поп сказывал». «Страшно за тебя идти-то, ишь, кулачище. Убьешь и вздохнуть не успею». «Зачем же убивать-с? Я такого греха на душу не возьму». «Ой ли, а рожа у тебя, хоть сейчас тебя поставить с кистенем на большую дорогу?» Слушал Михайло, слушал эти грубые шутки, да и хватил. «На большой дороге и без убойства работать можно очень прекрасно». «Ишь ты, а ты работал, что ли?» «А уж это наше дело. Нет, не скажу, а да, промолчу». «Я, сударыня моя, человек покладистый, применительный, жизни слушаюсь, на рожон не лезу, а со всякого места и времени свое удобство беру. Волю знал, за волю стоял, кабалу познал, ну, стало быть, жди, терпи, помалкивай, ни черт тебя нес, сам увяз». И засмыгал гармоникой, и затянул протяжным голосом. Ходил, гулял добрый молодец, искал место доброго, не нашел-то добрый молодец места доброго, а нашел-то добрый молодец море синее, камыши высокие, лопухи широкие. «Что ты, Давыдок, все грустное поешь, веселую спой!» Подмигнул, загудела гармоника, залился высоко и сладко. «Ах ты, душенька, удалой молодец! Ты гораст душа огонь высекать, часто искры сыплются, в ретиво сердце вселяются, сиротою называются». Смотрела на него Матрёна и думала. Очень подействовали на нее полупризнания Михайлы, его смелое лицо и решительный взгляд человека, надо полагать, видавшего виды. Охота бежать разбирала между тем Матрёну все больше и больше. Она пересчитала сотенные бумажки, в разное время подаренные князем Зине. Их было почти на 5000 рублей. А еще у Зины оставались бриллианты, настоящей цены которых Матрёна не знала, но все-таки понимала, что вещи стоят не 1000. В ней заговорила алчность и охота пожить в свое удовольствие. Она очень хорошо сознавала, что при настоящих условиях их жизни она будет хозяйкой этих денег гораздо больше, чем сама Зина. «Купцами где хочешь заживем. И впрямь ни в какие новые места не страшно уходить», — мечтала она. Теперь уже не Зине с Констую приходилось уговаривать Матрёну, а Матрёна торопила Консту и каждый вечер пеняла ему, что он мямлит и теряет время». «Осень на дворе, того гляди, начнутся дожди да слякоть, холода пойдут, вот тебе и ушли тогда», — попрекала она. Конста отмалчивался и только лукаво подмигивал Зине на мать. «Что моргаешь-то, распостылая душа», — горячилась Матрёна. «Вон кузнецы-то трещат, сигналы дают, осень глядит на дворе, не слышишь?» «Пусть их трещат, стучат», — улыбалась Зина, — «я теперь их не боюсь». «Пойдут дни короткие, ночи длинные, темные». «Раньше спать ложиться будете, маменька», — дразнил Конста. «А ветры-то лесные. У нас осенями сад под ветром, как море гудит. Деревья к земле клонятся, унжа-то аж белая станет». «Ничего, маменька, под ветер лучше спится, баюкает». «Вот я тебе побаюкаю чем-нибудь потяжелее. Погубил ты нас. Взманить взманул, а толку никакого». «Будет толк, мать, потерпи, не кипятись, а то печенка лопнет». В противоположность своей озабоченной няньке Зина ровно ни о чем не думала и не загадывала. Была весела, жива, резва, как никогда раньше. Она чувствовала, что с плеч ее свалился тяжелый камень, придавивший было всю ее молодую жизнь, ужас перед отцом. С тех пор, как Зина отдавалась Консте, вера в его удаль и находчивость стала между нею и ее страхом. Отец оставался по-прежнему грозным и ненавистным, но ей как-то верилось, что вся его гроза теперь ни к чему, что Конста и умнее его, и ловчее, и находчивее, что он сумеет за нее всегда заступиться и выручить ее из беды, а князя проведет и оставит на бабах. Девушка была влюблена сильно, но в кого, собственно, в своего любовника или в обещанную им свободу решить было трудно. Восторженное настроение делало Зину временами почти красавицей. Она пополнела и как будто еще побелела от этого. Живой румянец не сходил с лица, глаза сверкали, как звездочки. В дневные жары она с полдня до вечера пролеживала навзничь на своей любимой скамье под яблонью, следя в небе полет птиц и движение облаков.